Глава вторая. «Мадик!» К рогатому мальчику подбежала дева-лица Аня и крепко обняла. «Мамочка!» — обрадовался тот. А девочка-ангел продолжала обнимать меня. Ну и многозначительно посмотрела на меня. «Пап, а где мама?» «Пап. Папа. Отец. Кошмар! Это все я!» «Мама сейчас дома и рожает вам сестричек», — выдал я и посмотрел на богов вокруг себя. Егорыч раздавал самогон, и народ тут же начинал его глотать. «А я тоже хочу самогона». «Я же правильно поняла, что это воплощение воли призванного ада?» — поинтересовалась Катя, подойдя к нам. «Да, я Адик», — ответил мальчик, которого обнимала Аня. «Мы поглотили огромное количество энергии с разрешения папы, а потом тетушки Карма и Смерть нам помогли отбиться от злого золотого червяка. Он был очень злой и хотел нас скушать», — добавила девочка-ангел. «Милейшее создание». «Но...» — она отскочила и, выпрямившись, раскинула красивые крылья. «Мы одолели его и оторвали часть его тела». «Угу. Мы молодцы. Так тетушки сказали. Они разделили червя на четыре части и велели нам его скушать. Что мы и сделали. Теперь мы стали взрослее и сильнее, а еще разрослись на половину мира». Парень гордо задрал нос. А я про себя отметил, что был прав. Рая и Адик призваны, чтобы уничтожить червяка и стать новой волей мира. И что получается? Так, стоп. Если я отец Раи, получается, эти старые кошелки использовали для ее создания частичку моей души? Где они ее достали? Ох, ну попадитесь мне, заразы старые. В этот момент с неба мне на голову упал кирпич, заразы. О, а здесь что-то написано. Рая подхватила кирпич и принялась читать. Ты старше нас, старикашка-извращенец. Пап, это о ком? Неважно, забрал я кирпич и выбросил в лаву. Сейчас нам нужно проверить твою маму. А вы защищайте себя. Не позволяйте злому червю обижать вас. Он очень злой. Я предлагал ему мир, но он сказал, что нет и что съест меня. Съесть отца? Адик аж воспылал. Мы покажем этому гаду. Да, никто не смеет папочку обижать, добавила Рая и кинула серьезный взгляд на брата. Миг спустя они кивнули друг другу и развеялись. Я же обреченно вздохнул. Суть происходящего я понял. Ад покроет весь мир, а рай — все небо. Вместе они будут контролировать физическую и энергетическую структуру планеты. И там уже зависит от воли мира. Если она сдастся, то, вероятно, сможем сосуществовать вместе. Если нет, то Адик и Рая сами станут волей мира. Причем у них уже заложены личности и мировоззрение. Вот это и хорошо, потому что весь этот мир построен на злобе, боли и страданиях, порожденных из-за бесконечной войны. Мы же дали основу для двух созидателей. Рожденные ими боги будут другие, как и миропорядок. Это навсегда изменит как мир, так и его обитателей. «Ты чего?» — удивилась Катя, когда я вдруг рассмеялся. «Одна воля мира влюблена в меня, а две другие — мои дети», — продолжил я смеяться. Рыжие же так на меня посмотрели, будто все куда хуже, и мне стало не до смеха. «Пошли к Рейни». Рыжие развеяли аватаров, а за ними и все остальные. Я же окинул взглядом поле боя и получил краткий отчет от Горной Марии, которые занимались обороной короны. В общем, я здесь больше не нужен. Моя армия успешно добивает остатки противника, да и подкрепление пришло. Ну, те силы, что я отправил на защиту рыжих. Выдохнув, перенесся на территорию особняка в Москве и не смог сдержаться и не скривить лицо. Небеса были заполнены ангелами и архангелами. Там же боевые вертолеты, а территория вокруг особняка немного порушена. А как увидел лежащие в ряд подбитые и поврежденные голиафы, так плохо стало. Сотни две. Хорошо, что я перебдел, и притащил сюда все, что было. А это 600 наших самых новых голиафов. Даже страшно смотреть, что здесь творится и что было. Но сам особняк наш не пострадал. Впрочем, сюда должны были прийти сами главы демонов, чтобы суметь разбить защитный купол Рейны. Иду в особняк и вижу, как оттуда выходит Тимофей. Взъерошенный и с перевязанным плечом, да и брюхо его все в бинтах. «Плохо выглядите, ваше императорское высочество». «Черепов, у меня очень, прям очень много вопросов», — строго посмотрел он на меня. «Не сомневаюсь, не сомневаюсь», — похлопал я его по плечу, потому, которое целое, прошел в дом и направился в родильное помещение. Там было шумно. Похоже, я вовремя, но только я засунул голову, как меня вытолкнули обратно со словами, что мужчина будет лишь мешаться. Видимо, уже началось. Наверное, и правда мешаться буду, — думал я, но вдруг выскочила Ириме, которая, к слову, оставалась в особняке и занималась его защитой. Она схватила меня за руку и затащила внутрь, усадила на стул между двух акушерских кроватей. «Только ты можешь успокоить эту паникершу», — улыбнулась Таня и взяла меня за одну из рук. Вторую я протянул Рейне, которая выглядела очень напуганной. «Все будет хорошо, трусиха», — улыбнулся ей, а она так на меня смотрела, будто от моего присутствия зависит ее жизнь. Но постепенно она стала успокаиваться, а потом началось. И теперь уже я был перепуган до чертиков. И к моменту, когда раздался детский плач, с меня уже натекло небольшое озеро пота. Я, честно говоря, даже осознать не успел, когда мне в руки дали трех карапузов. А потом отобрали, отдали матерям, меня же вновь выгнали. «Ну, что там?» Ко мне подлетели рыжие и вся толпа женщин. Егорыджи и остальные где-то. «Сын и две дочери», — пробормотал я, и лишь сейчас пришло осознание. Я и правда отец. А еще демоны пытались похитить моих детей. «Одолжите, Бэ. Хочу отблагодарить демонов за такое поздравление с рождением детей». Не прошло и часа, как я уже парил высоко над островом демонов. На моем плече лежала Цусима. Она была настолько напряжена, что ее хвост и уши стояли торчком. Впрочем, неудивительно, ведь сейчас над нами создалось гигантское каменное кольцо, что засияло порталом, и из него вылетела она — комета. В этот момент рядом один за другим появились аватары богов, и все они смотрели, как комета падает на Новую Зеландию. Бомбы? Божественная атака? Все это дорого и неэффективно. Зачем создавать метеоритный дождь, если можно самому притащить этот метеорит и бросить его на врага? Пришлось, правда, по космосу полетать, на что я и потратил большую часть энергии, но зато этот огромный кусок льда, камня и всего прочего, оставляя след в атмосфере, рухнул на острова, чья совокупная длина составляет 1500 километров. «Мощно!» — заявил Егорыч, которого за руку держала Катя. Все же этот здоровяк так и не научился летать. А наблюдали мы сейчас за тем, как острова стираются с лица земли. Пожалуй, опубликую это видео на сайте Легиона. Я успел собрать немало информации по этому поводу. Не зря же новый спутник повесил над нами. Эти снимки также опубликую. Сейчас же все. Нет островов. Зато есть гигантское цунами, что вскоре обрушится на Австралию и Южный полюс. Правда, севернее есть маленькие островки, но там обитают лишь чудовища. Мы проверяли. «Демоны не пойдут в контратаку?» — поинтересовалась дева-лица Аня. «Кто их знает? Но судя по тому, что сейчас открылось 4 разлома в разных частях мира. Один, к слову, здесь, под водой», — указал я вниз. «Враг перепугался. Думаю, у нас будет время на восстановление сил и подготовку». «Даже это не убило демона? Охренеть!» Егорыч, как и все мы, был раздосадован. «Они невероятно сильны. Я одолел кабана лишь благодаря тому, что он недооценил меня и не знал, что я сверхбог. Но и то, что мой адик подавляет его, а меня усиливает». Я вновь посмотрел на цунами и заметил, что оно уменьшается. Хм, Цукиёми? «Ха, Ра, сейчас твоя малышка возвысится!» — указал я на девушку, что оседлала гигантскую волну. Все тут же уставились на нее, а цунами стремительно теряла в силе. И когда оно полностью было поглощено, богиня Луны, повелительница ночи и морских приливов, вспыхнула силой. Рядом с ней тут же появилась Шоя и куда-то тащила. «Мы объединим наши божественные планы», — по-доброму улыбался птицеголовый. «Прошу прощения, пойду контролировать процесс». Он исчез, а я мог лишь пожелать ему удачи. Невозвышенными остались лишь Егоры, Чьюмика и Малус. Все остальные уже имеют божественные планы. И это неплохой и качественный скачок в силе. Но, к сожалению, не такое, чтобы резко зазнаться и истреблять врагов одним лишь взглядом. Мы еще немного посмотрели на все это, после чего вернулись в особняк. Сегодня мы будем праздновать. А поводов тьма. Миллион выживших китайцев, отчего Егорыч и его люди были в полном восторге. И пусть мы потеряли оплот и крепость в Пекине, потому что бросили их из-за нападений, но это лишь потери в бою и ничего более. Еще один повод — это рождение моих детей. Теперь я официально папочка. Ну и нужно отпраздновать победу над кабаном. Из 6 демонов осталось 4. А еще они лишились огромного флота и немалого количества солдат, да роботов. Стоит отметить, что мой адик поглотил все, что было сбито и уничтожено в том бою. А это невероятное количество металлов и десятки миллионов мутантов. Целая тьма биоматерии. Думаю, все это неплохо скажется на его развитии, как и всего призванного ада. Вскоре я оказался в особняке, но сперва дела. Моя гвардия и зомби прошли через тяжелые сражения. Первые имели потери, но благодаря голиафам потери эти несущественные. Зомбаков же покрошили в фарш. Они своими телами защищали живых. Сейчас всех мертвяков собирают в грузовики и вывозят за город, чтобы собрать где-нибудь в лесу. Легионеры, которых здесь было почти 1000, серьезно потрепаны, но потери нет. Есть ледышки, но не более. Кицуны Цусимы пали все до единой. Среди шиноби Цукиёми потерь нет. Что с ангелами, я не знаю, но они все еще продолжали парить над городом. Здесь их было 1010. Что с потерями императорской гвардии и спецназом, сейчас узнаю. Тимофея я нашел в одной из комнат для гостей. С ним как раз общались несколько важных на вид людей в форме. Причем в разной форме. Видимо, разные структуры силовиков. Все они уставились на меня. Но смотрели как-то странно, с опаской. «Можете уходить», — повелел принц, и вояки ушли. «Сильно вас потрепало?» — обратился я к парню, сидящему на кресле. Да и сам я присел на кресло рядом. Между нами был журнальный столик, а на нем кувшин с водой и стаканы. Так что я сразу опустошил парочку стаканов. После аргана пить жуть как хотелось. А еще кушать. Ну и зарастить бы сломанные кости. «Неплохо потрепало. Такого столица еще не видела», — ответил тот, когда я закончил пить. «Благодарю за поддержку». «Черепов», — сказал тот и сделал паузу. «Или правильнее будет сказать хранитель?» «Можешь меня назвать хранителем». И я стал им. «Или Гаусом. Гауном, Гауром». Я менял божественные облики, правда, все они были покрыты трещинами. «Как видишь, я немного не в лучшем состоянии после победы над одним из главных демонов». «Кабан, да?» — призадумался принц, а я удивился. И он это заметил. «Битва завершилась, когда армия этих чудовищ попросту растаяла. Такое же было после смерти волка». «Ясно. Без головы совсем вылетело». Я откинулся на спинку кресла, и как же хорошо. Сидишь и не шевелишься. Паразит, правда, стонет от количества работы. Но что поделать? Победа далась с огромным трудом. «Значит, ты бог». «Бог. А Рейна моя жена и родила мне дочерей. кинул на него взгляд, а тот, кажется, и так уже все понял. «Всевышняя родила. Если об этом узнают верующие, я даже не представляю, что начнется. Мировой праздник или хаос?» «У богов не рождаются боги. Впрочем, богом можно стать, если в него верят». Вытянув руку, вытащил из хранилища 2 стакана меда и следом 2 чаши болотных ягод. «Угощайся». Полив чашу медом, чтобы ягода лучше усвоилась, принялся наслаждаться. Паразит же простонал от счастья, когда получил такую подпитку. Тимофей не стал отказываться и тоже набросился на еду. Так и сидели молча 15 минут. «Что мне сказать по поводу ангелов? Люди встревожены». «Передай, что святая дева родила дочерей, а богиня отправила свое воинство на их защиту от демонов, которые пытались похитить детей». «Хорошо». Принц откуда-то достал телефон и отправил сообщение. Ну и вернулся к ягоде. Правда, ненадолго. «Подумать только. Боги живут среди людей». «Обычно не живут, но тут есть ряд некоторых причин». Я улыбнулся и не стал говорить, что основная причина — это Рейна. «Насчет причин. Не хочешь получить чистую энергию, на которую почти не нужны расходы и нет магического фона?» «Дорого?» — скривил тот лицо. «Да нет. Я даже тарифы на электроэнергию существенно снижу и отдам установку под контроль Империи». «С чего такая щедрость?» — недоверчиво прищурился принц. «Щедрость? Я буду получать огромные деньги за выработку электричества», — рассмеялся я и достал из хранилища чай с булочками. Валерия только что испекла, а кошка Оксана стыбзила. «Понял. Я согласен на...» — призадумался тот и, судя по выражению лица, подсчитывал что-то. «На 309 установок. Они ведь обладают мощностью, как в Благовещенске». «Мне было бы удобнее сделать именно такие же», — согласился с ним. «Времени заморачиваться с более мощной электростанцией у меня что-то нет, как и сил. А тут уже готовые эскизы имеются, и хоть сейчас начинай производить детали». «Нам тоже», — кивнул принц и немного оживился. «Лучше иметь несколько станций, чем одну большую, которую можно уничтожить». «Хорошо. Тогда свяжись с Ивановым. Он подскажет, что нужно для станции. Можешь даже сам слетать и посмотреть». Что такое дешевая электроэнергия? Это благополучие страны. Поэтому мы с принцем договорились о совместном с Империей предприятии. Схема выгодная. Я им электростанции, а Империя берет на себя охрану, обслуживание, продажу электроэнергии, аудит и вообще все. Я беру на себя получение части прибыли. Большей части прибыли. К слову, после этого уровень потребления манокристаллов существенно упадет. Это скажется на ценах. Договорившись, повел принца на ужин. Там как раз уже собрали стол. А он наш гость и даже пострадал во время защиты моих детей. Мамаши сейчас отдыхали и восстанавливались, но скорее психологически. У Рейны сейчас голова идет кругом. Все еще не верит, что стала матерью. Так что оставил ее на Таню. Та всему научит, покажет и объяснит. В общем, обе праздновать с нами не будут. «Только не говори, что это все боги», — застыл парень, когда мы пришли в трапезную. Цусима весело смеялась, шевеля ушками. Эримая общалась с дьяволицей Аней, на коленках которой сидел Адик. На коленях эльфийки сидела Рая. Егорыч спаивал Диана, а медведь сидел на полу и играл на балалайке весьма задорный мотив. Здесь были все и даже больше. Ирина и Клео не боги. Я улыбнулся и повел принца за стол. Сегодня мы все напьемся до поросячьего визга. Так что демоны пока могут отдохнуть и перевести дыхание. Ну или забиться в дальний уголок галактики и трястись от страха. В это самое время в аду. «Хватит! Прошу, хватит!» — вопил полный мужчина, привязанный к столбу. А рядом с ним стояли 3 суккуба. «Нет! Только не это! Нет!» «Хантен, ты приговорен к вечным страданиям. Но начнем мы с малого», — ответила капитан Мари и кивнула 2 суккубам. Чтобы ты не привык к страданиям, мы постепенно будем повышать их жестокость». «Убейте! Просто убейте меня!» — вопил тот, глядя, как к его животу прикладывают двух белых гусениц. Они резко дернулись, почуяв мясо, и, раскрыв пасти с девятью рядами зубов, вгрызлись в живот. Мужчина же визжал так громко, насколько мог. «Ад определил, что на твоей совести гибель десятков миллиардов разумных существ. Про разрушенные миры и уничтоженных богов я молчу. Поэтому поверь». На лице Мари появилась поистине дьявольская улыбка. «Твои страдания никогда не закончатся. Ты будешь страдать до скончания времен. Но ты можешь облегчить свои страдания, если поможешь поймать остальных демонов и скупишь немного греха». «Будьте прокляты!» — сквозь боль прокричал бывший кабан, а Мари кивнула суккубом, и те обошли мужчину сзади. «Что вы? Нет! Нет!» — закричал он, когда почувствовал червя на своей заднице. «Расскажешь. Ты все расскажешь». Улыбка Мари была настолько жуткой, что увидеть ее простой человек умер бы от остановки сердца. Но, к сожалению для Хантона, он не может умереть. Да и он не простой человек. От того количества энергии, что вырабатывает его демоническая душа, было настолько много, что в аду аж забурлила лава. «Хорошо. Очень хорошо». Мари продолжала улыбаться, а еще докладывать все Анне. «Где-то в Москве». Это была небольшая комната, заставленная мебелью. В левом углу стоял компьютерный стол с персональным компьютером. На нем же лежал шлем виртуальной реальности и гора хлама. На стенах висели плакаты с Глорией и десятком других рок-певцов. А на небольшой кровати сидела стройная белокожая девушка с волосами цвета молока и большими зелеными глазами, чьи зрачки были вертикальны. На девушке надеты короткие домашние шорты и футболка на голое тело. Она уставилась в телевизор и ухмылялась. «Это было ужасно! Настоящий кошмар!» Сейчас группа журналистов брала интервью у жителей разрушенного города, что на севере Конфедерации. Загорелая женщина с дочкой рассказывала о том, как на них напали пауки, утащили в пещеры и закрутили обеих в коконы. А потом они проснулись, когда их вытаскивали из коконов. «Это были люди с одинаковыми лицами. Они спасали нас, одновременно с этим отбивая нападение этих чудовищ, пауков», — эмоционально рассказывала мать. Причем в красочных подробностях. Как храбрые воины жертвовали своими жизнями, как те умирали, как пауки умирали и прочее. «Интересненько», — пробормотала девушка на кровати и продолжила смотреть выпуск имперских новостей. После того, как закончили репортаж с Конфедерацией, картинка переключилась на студию. «А теперь к срочным новостям!» Мужчина в голубом костюме указал рукой в сторону, и там, на большом экране, появилась картинка из Москвы, после чего она растянулась, и на левой части экрана телевизора была студия, а на правой — Москва. Сейчас показывали кадры боестолкновений в столице. Жуткие демоны-кабаны, чья сила сравнима со старшими магами, сотни голиафов, которые сдерживали солдат-демонов, ангелы, обрушивающие на противника свои светящиеся копья, хаос, разрушение, шок для зрителей. «Неплохо они произвелись», — улыбнулась девушка на кровати. «Поступило сообщение от императора. В нем говорится, что целью нападения демонов было похищение детей Святой Девы», — искренне удивился ведущий. «Думаю, стоит поздравить господина Черепова с близняшками и сыном, а также от лица телекомпании выражу восхищение тому, что один из лидеров Ордена Демонов был уничтожен». На экране показали, как плавятся кабаны. И для примера показали архивные записи того, как плавились волки. «Мы можем смело утверждать, что следом за волками были уничтожены и кабаны. Это радостная новость для всего мира». Ведущий и правда был рад. Впрочем, как и многие в мире. «Хрюшку убили? Так как Рейна рожала, то это, наверное, Гаус. Но он же такой слабак. Или притворялся, гад?» Девушка прикусила губу. «Гад такой. Наверное, притворялся». «К сожалению, обстоятельства гибели главаря кабанов нам неизвестны. но, вероятно, это совершила богиня в отместку за нападение. Так давайте поблагодарим же ее. На этом моменте девушка выключила телевизор. Только начала понимать этот мир, как все резко поменялось. «Да что за жизнь!» — вздохнула девушка. «Катенька, иди ужинать!» — раздался крик, и глаза девушки резко стали нормальными. «Иду, мамочка!» Скочив с кровати, она пулей понеслась на кухню, ведь на ужин запеченная курочка с картошкой и луком. Особняк Череповых. Утро. Проснулся я, будучи связанным. Голова жутко болела, а вот тело уже ощущалось вполне нормально. Паразит, молодец, хорошо постарался. Вот только зачем меня связали? Еще и божественными веревками. Ладно. Закрываю глаза и создаю аватара в Шойу, прямо в карне у небесного шпиля, и... Вот жуки! Японцы и египтяне тут настоящие рынки устроили. А еще открыли свободный доступ в город Ра. Сейчас на платформе шпиля куча народу. Торговцы, дельцы, политики и даже туристы. Под шпилем, точнее у подножия холма, уже заканчивали строительство города. Я переместился к храму в городе Порте, а там все в кораблях. Сам же город процветал. Все в людях, товарах, а еще... Пригляделся к одному из кораблей и даже подлетел к нему. А это искатели сокровищ. Везут сундуки с утонувшими сокровищами. Правда, вместо злата и серебра там древнее вино и что-то еще. Уверен, денег они заработают просто уйму. Дьявол. Нужно торопиться с новым эпосом, пока у людей столько денег. Облетев тут все, переместился в город-храм. Здесь также все кипело от жизни, а храм полон паломников со всего мира. Люди приплывают на остров, чтобы помолиться Игнис. Ну и нам заодно. Моя схема работает. В скором времени я нашел Евдокию. Одна из глав церкви нашего пантеона, а также по совместительству Валькирия, выглядела крайне привлекательной женщиной. Когда она только попала в Шойу, женщина имела серьезные проблемы с лишним весом и здоровьем. Сейчас же глаз не оторвать. Зато не изменился ее командирский голос, и сейчас в просторном кабинете три жреца получали от нее нагоняй. Но вдруг появился я. «Великий Гаус!» Та вскочила с места и поклонилась, а за ней и жрецы. «Ха! Да это ж команда имперского спецназа, Альфа, Омега и Гамма!» «Я думал, вы уже вернулись на Землю». «Мы из спецотдела. Нас допросят с использованием телепатов. Так что мы не можем вернуться домой», — вздохнул Гамма, тот, который черноволосый. «Я могу просто попросить за вас у Тимофея Грозного». «Правда? Я смогу увидеться с близкими?» — обрадовался тот, на что я кивнул и окинул остальных взглядом. «Вы помогли мне, так что и я вам помогу. Кстати», — я посмотрел на Евдокию, — «что с остальными? Уже вернулись домой?» «Кто как. Некоторые вернулись на Землю, взяли свои семьи и переехали сюда, на Карн. Другие уже завели здесь семьи. Это хороший мир, и мы можем многое дать ему. Так что и я осталась. Но вскоре прибудут представители моего рода». Она замолчала, так как я строго посмотрел на нее. «Это не то, о чем вы подумали. Я не хочу, чтобы мои родичи захватили местные рынки. Геологи. Прибудут геологи, они займутся разведкой полезных ископаемых». «Хорошо». Дав свое согласие, задал пару вопросов и посмотрел на молельный зал, обнаружив там с десяток номи, что молятся Диану. Да и остальным богам люди молились. Оказавшись подальше от города, открыл разлом и заглянул в него. Оживленно. Та передача энергии, что осуществляла Рейна, привлекла немало живности. Впрочем, пока стоит защита, на них плевать. А вот на Земле все стало только хуже. Передача энергии демонам едва не спровоцировала новое вторжение. А в межпространстве каких только тварей не собралось. Попробую отманить их, иначе и правда вторжение может произойти. Или демоны его устроят в отместку. В общем, проблем море. И главное, что из-за этого фермеров не тронуть. Тогда точно начнется вторжение на Землю. Ну или Рейна придет в себя и устроит геноцид тварей в межпространстве. Только собрался перенестись на Землю, как на моей спине повисла Шоя. «Привет!» — закинул я голову назад, а та приподнялась и поцеловала меня за кончик носа. «Привет! У тебя наимилейшие детки! Рая супермилая!» «Спасибо! Ох, как не нравится мне этот взгляд! Ладно, у меня дела!» Миг, и я уже на земле. Ощущение, что чудом спасся. Глянул на Пекин, а там все плохо. Оплот и крепость уничтожены. Монстры все еще бушуют в городе, но в основном бьются за новые территории. Не страшно. Скоро мы сюда вернемся. Далее я посетил Орген. Вокруг короны все еще бескрайнее море лавы, а в самой короне — праздник. Причем именно на крыше короны. Там собрались почти все жители, включая тех, кто проживает в башне. «Великий!» — обрадовался генерал Горн и... Кирана? Да, точно, это Кирана, бывшая правительница Ловчинска. На ней было шикарное платье, демонстрирующее всю привлекательность женщины. Генерал же был в форме. «Решил проверить вас», — зазирался я. Легионеры с Земли и Шойу также были здесь. Ведь я их забыл перенести, точнее, не так. Мы с Цусимой занялись демонами, а Оксана нам помогала. Здесь все было заставлено столами. Некоторые столы являлись обломками роботов, как и стулья. Трупов здесь не было, а мусор собран в горы металлолома. Нужно будет заняться сортировкой добычи. Мне бы еще спутников построить, чтобы закрыть всю землю, а потом и над Шойу и Оргеном поставить. Связь и разведка — штука полезная. «У нас все хорошо. Люди счастливы из-за нашей победы. Я ведь правильно понимаю, что это была главная угроза?» — поинтересовался Горн. «Правильно. Отныне этот мир для нас безопасен. Адик и Рая разрослись, заняв собой его половину. Воля мира почти подавлена. Демоны и их армии в этом мире уничтожены. Поэтому...» Я задумался и, окинув всех взглядом, улыбнулся. «Поэтому да. Можешь всем передать, что отныне все вы в безопасности. Да, остались местные боги, но в ближайшее время Рейна покорит их. Что-что, а махать кулаками она умеет». «Вот как? Рад это слышать!» — заулыбался генерал и застыл. Пару секунд спустя раздался громогласный рев сотен тысяч глоток. Похоже, сейчас каждый легионер услышал мои слова. Точнее, генерал их передал. «И еще». Я кинул взгляд на башню, что уходила в небеса. «Я так понимаю, у нас появилось много жилого пространства». «Да, новые легионеры и их близкие вскоре начнут переезд. Но не сегодня. Сегодня мы гуляем». Мужчина посмотрел на веселящихся воинов, и я тоже. «Заслужили». «Хорошо, но не расслабляйтесь. Через пару дней я вас позову сражаться с чудовищами в Пекине». Вскоре я немного прошелся по короне, наблюдая за легионерами. Шари, генгары, земляне пили и веселились вместе. Полная идиллия и боевое товарищество. Глаз радуется. Но были и плохие новости, о которых поведал генерал. Все плантации вне короны были затоплены лавой. Судьба рудных шахт тоже неизвестна. Однако народ не унывал, потому что теперь можно жить в мире и адаптироваться к новым условиям жизни. «Хранитель! Хранитель! Хранитель!» Вдруг начали скандировать сотни тысяч генгар. Божественная энергия потекла. Спасибо. А то мне еще долг отдавать, а я почти на нуле». «Папочка, поздравляем!» На меня неожиданно с обеих сторон набросились Рая с Адиком. И одновременно с этим стало легче дышать. Орген больше не подавляет меня. Ха! Я стал местным богом. Так, стоп. Схватившись за грудь, выругался. «Мать вашу! Ответственность за новый мир! И вновь на мне! Ой-ой-ой-ой, как же мне плохо! Нужны замы! И срочно!»